323. Гуру. Почему все внимание сосредоточивать на поверхности событий и на внешнем их выявлении, когда главное течение в глубине? Видеть его невозможно физическими глазами, но сердцем можно почуять явно и безошибочно. Вот почему учение жизни делает упор не на мозг, а на сердце. И там, где мозг промолчит, сердце скажет свое вещее слово.